отзвуки только что смолкнувших споров. Так бывает в заводском красном уголке, когда там закончилось бурное цеховое собрание. Хотя тут, в зале, до нас было всего человек 5. Крышку от пленочной коробки, превращенную в пепельницу, мне Олег не разрешил вытряхнуть. Будем курить, и пусть пожарники думают, что это дубляжники. «Прошу иметь в виду», — сказал Олег. «Материал не монтированный. Я только дубли выкинул и приблизительно подмотал». «Но ты комментируй под экран», — сказал Влад. Олег нагнулся к переговорнику. «Если зарядили Вьетнам, давайте на экран». Оттуда, из стены, вырвался механический голос с присвистом. «Мы готовы». Дорога идет по краю карьера. Земля там точно вынута гигантским ковшом экскаватора. Но когда камера наезжает, мы видим, что это не карьер, а цепь почти сомкнувшихся воронок от фугасных бомб. Камера панорамирует одну из воронок. Из комьев перепаханной земли торчит оглобля крестьянской повозки. Объектив движется дальше. Маленький окопчик, в нем, стиснув в кулак землю, лицом вниз убитый крестьянин. Рядом еще один окопчик, развороченная туша мертвого буйвола. «Это я снимал сразу после налета», — сказал Олег. «Видите буйвол в щели? Они там для буйвола роют отдельное бомбоубежище». По дороге женщина катит ручную тележку. Крупно, босые ноги, быстро семенящие по дороге, колесо с трудом проворачивающееся в грязи. Женщина катит тележку. Длинные планы, мимо рухнувшей пагоды, где Будда, сидя прямо под открытым небом, наивно, недоуменно смотрит перед собой. Мимо школьного здания, где к остаткам крыльца прибила вспоротый череп глобуса, катит женщина тележку. Расположение зенитной батареи, орудия, прикрытые пальмовыми ветками, бойцы, к каскам которых тоже прикреплены листья. Крупно детали воинского быта. Женщина подкатывает тележку к батарее. Бойцы обступают ее. Заросли неподалеку от зенитки. Женщина стирает белье. Крупно ее руки, растягивающие гимнастерку. Гимнастерка распорота от ворота осколком. У разрыва запекшаяся кровь. Руки женщины, отмывающие кровавое пятно. «Это продавщица ханойского подземного универмага», — сказал Олег. «Она возит продовольствие на батареи и делает там, что надо. Сготовит, обстирает. Это не ее обязанность, но это делает она по доброй воле». «А ее семья где? В Ханое?» — спросил Мемос. Американский бомбардировщик идет в небо. Батарея, разворачивающаяся дуло зенитки, крупно, портреты расчета, руки, приводящие орудие в готовность. Самолет идет на бомбежку, разрывы. Двое бойцов убиты, их тела крест-накрест, одно на другом возле зенитки. Крупно, похожая на спученный спелостью плод граната, разорвавшаяся шариковая бомба. Женщина у зенитки, она помогает уцелевшим членам расчета. Заросли, разбитый таз, разметанное белье. Одна гимнастерка взрывом распята на кусте, как повешенная для просушивания. Она вся в перфорации мелких дырок.